Попы и черти одной шерсти. Белорусская. Попы одинаковы. Что у нас, что в Кракове. Украинская. Поп людей карает, а сам что вытворяет. Белорусская. Поп и рай за деньги продавал. Русская. При церквах проживают, а волю дьявольскую совершают. Русская. Поп шляпу снимает не для того, чтобы приветствовали, а чтоб деньги давали. Белорусская. Поп на чужое добро засматривает. Белорусская. Попу тайн не рассказывай. Попадье денег не показывай. Русская. Бойся попа как огня. Не доверяй ему своих мыслей. Русская. Попа все знают, а поп богатых. Русская. Где кисель поспел, там и поп присел. Где кашица с молочком, там и он с черпачком. Русская. Не будет дела там, где поп за агронома правит. Русская. Нет никому столько добра на свете, как попу да коту. Оба на печи лежат и хлеб даром едят. Русская. Не диво, что поп богат. Он готов и шкуру с людей драть. Украинская. Поп алтын любит. Белорусская. Поп, что клоп, тоже людскую кровь пьет. Русская. Поп, как ворон, к покойнику спешит. Удмуртская. Поп в колокол, а черт в колотушку. Украинская. Поп читает, да будет воля твоя, а думает, когда б то моя. Русская. Попу и монах враг. О вражде белого и черного духовенства. Русская. Попу сперва деньги покажи, а потом про свое горе расскажи. Русская. Больному поп не поможет. Русская. Было, да к попу уплыло. Русская. За свой грош и у попа хорош. Русская. Мы припасли, а попы пришли и взяли. Русская. Овец не стало, и поп не заглянет. Русская. Попово слово рубль стоит. Русская. Умом не вырос, иди в попы. Русская. Мужик заболел, поп молиться велел. Поп заболел, за доктором послать велел. Русская. Старый поп молитву читает. Старой бабе голову морочит. Украинская. Поп хочет большого прихода, а сам ждет не дождется, когда кто помрет. Русская. Поп ежедневно Бога хвалит и ежедневно людей дурачит. Украинская. Быка бойся спереди, коня сзади, а попа отовсюду. Русская. Поп с живого берет, мертвому вернуть обещает. Русская. Поп поет, а мужик плачет. Белорусская. Попова горло, что прорва, проглотит, что в рот попадет. Белорусская. Ради одной копейки поп пойдет за 7 верст. Чувашская. С попом водится, что в крапиву садится. Русская. Родится, годится и умрет, не уйдет. О духовных требах при крестинах и погребении. Русская. Родись, крестись, женись, помирай. И за все попу деньги давай. Украинская, русская, белорусская. Спасайтесь, куры. Поп идет. Украинская. Старость не радость, а поп не товарищ. Белорусская. С крестом в руках и камнем за пазухой. Молдавская. Того жандармы брали, на кого попы моргали. Русская. Ребенок родился, ай-ай, а попу дай-дай. Мордовская. Скупой, как поп. Белорусская. Сладко да вкусно, только попы едят. Белорусская. Попа сеном не кормят. Русская. Сделай его попом в деревне, если и тут не проживет, топи в реке. Армянская. Сидеть попу на погосте, когда не зовут в гости. Русская. Со святыми на устах поп нас обкрадывает. Молдавская. Сюда крестом, а туда хвостом. Украинская.